копию сделать картинкой, достаточно в стенке всех. Кто не вписался, но время бессильно, тот строй сохранить надолго. Чтобы утопию сделать реальной, всем людям на долгий век нужно усилить их рациональность прямой перестройкой мозга. Здесь нет царей людских, привычных, лишь потому, что человек признал, как от политики земной устал. Он власть свою отдал частично суперкомпьютерам, возвысив их на пирамиды трех слоев людских. Чтобы утопию сделать реальной, огромный проделан труд. Там за красивым фасадом хрустальным сложнейший расчет ведется. Чтобы любой гармонично вписался и в сказке нашел маршрут, с мифами прошлого века расстался, познав, как здесь счастье льется. Здесь нет вождей людских, привычных, только нельзя сказать, что все равны. Наши компьютеры равнее, чем мы. На их игле живем отлично, верим советам их почти во всем и не жалеем ни о чем потом. Нет, не судите этот дивный мир. Мы стали в сотни раз мудрей, чем вы. Мы не рабы машины с детских игр. Наш симбиоз для них нужней.